Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1993 год. Гималаи, гора Шишапангма. 13-я по высоте на Земле. 8027 метров. Мы на вершине, но не на той, не на главной. У этой горы несколько вершин, а мы не на самой высокой. До нее осталось-то всего метров 50, от силы 70. Ну что ж, вперед, на штурм. Ноги тонут в снегу, с каждым шагом все глубже. Да, этот склон просто картинка. Картинка из учебника, классический пример лавиноопасного участка. Куда ходить, как известно, не надо. Но что делать, если надо именно туда? Какая она все-таки красивая, эта вершина. Сверкает льдом и снегом прямо передо мной, совсем близко. За спиной месяцы подготовки, труд сотен человек, долгое мучительное восхождение, огромные суммы потраченных денег. И все ради нее, ради вершины. По всем законам жанра я должен ее взять, покорить. Иначе самое главное, самая высокая моя цель — подняться на все 14 высочайших гор Земли, опять отодвинется. Куда-то в неопределенное будущее. И если я поверну назад сейчас, у самой цели, что скажут коллеги, те, кто внизу, и что в конце концов скажут спонсоры? С другой стороны, этого снега гарантированно хватит на то, чтобы похоронить меня. Вместе со всеми планами на будущее, со всеми мечтами. И никак этот склон не обойти. Как ни банально звучит, необходимо принимать решение. Еще раз варианты. Вверх или вниз. Шишапангму, 13-ю вершину мира, я все-таки покорил. Правда, не в тот раз, а со второй попытки. В 2001-м. Тогда, в 93-м, отступил. Допускаю, другие на моем месте поступили бы иначе. А я поступил так. Я хожу в горы не для кого-то, а для себя, и делаю это так, как считаю нужным. К тому же с возрастом становишься мудрее, что ли, и тебе легче противостоять внешним давлениям, не попадать под влияние того, что думают или делают другие. Нельзя позволять другим решать за тебя, ведь это твоя жизнь. К тому же ни одна вершина не стоит того, чтобы умирать за нее. Да, а что же сказали мои спонсоры, когда я вернулся ни с чем, не достигнув цели, не воткнув флажок с гордым названием их фирмы на самом-самом верху Шишапангму? Они сказали так. Мы очень рады, что ты принял именно то решение, которое счел единственно разумным в той ситуации, не поддался эмоциям, а поступил ответственно и взвешенно. Поэтому мы хотим продолжать наше сотрудничество. Все-таки классные у меня спонсоры. Правда? Эд Вестурс. Легендарный американский альпинист. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.